Глава 35. Джиджи. Дружба дарения. «Мы здесь сегодня вечером, чтобы я поведала вам свою тайну», — объявляю я. «А я думала, мы ради дружбы дарения собрались», — усмехается Диана. Она лежит на ярком ковре винного цвета, который покрывает почти весь пол у нее в гостиной и тянет себя за обе ноги сразу, будто у нас не дружеская встреча, а растяжка на йоге. «Ладно, это вторая причина», — уточняю я. «Мы с Мией пришли домой к Диане за день до Дня Благодарения. Мы всегда празднуем его заранее, тесным кругом. Это наш единственный шанс собраться, пока все не разъехались по домам. Мы с Дианой обе из Массачусетса, хотя ее семья живет прямо на границе с Вермонтом. Отец Мии на Мальте со своей дипломатической миссией, а они с мамой должны встретиться на Манхэттене и провести там все праздники». Искушение пригласить Райдера к себе домой на праздники было невероятно велико, но я струсила. Вроде как еще слишком рано. Кроме того, подозреваю, он бы попросту отказался, не уверена, что стала бы его винить. Отец бы все выходные допрашивал его с пристрастием. А кроме того, я даже не сказала родителям, что мы с Райдером теперь вместе, и этот разговор я предпочла бы отложить еще на некоторое время. Об этом пока даже никто из моих друзей не знает, не считая Мии, Дианы и Уилла Ларсона. Даже моя команда ничего не подозревает. Мне не слишком нравится постоянно скрываться, но объявить всему миру, что я встречаюсь с Люком Райдером, — тревожная перспектива, особенно с учетом того, что я до сих пор не могу разобраться в чувствах к нему. «Так что за тайна?» — спрашивает Мия, оторвавшись от телефона. Последние 10 минут она пропускала через кучу фильтров фотографию идеально накрытого стола в гостиной Дианы, готовилась разместить ее в соцсетях. «Думаю, я эксгибиционистка». Диана встает, поджимает губы. «Не верю я тебе». Мия кивает. «Согласна». Я гляжу на них. «Вы даже не выслушали, почему я так считаю». «Ладно, расскажи, а мы рассудим», — предлагает Мия. «Представьте доказательства, адвокат». Я по-турецки усаживаюсь на диван в цветочек. Такой бы пришелся ко двору в викторианской гостиной. Диана унаследовала от покойной тетушки Дженнифер квартиру вместе с мебелью, а Дженнифер предпочитала в оформлении жилья стиль, который лично я называю шиком для экономных. Так что квартира совершенно не похожа на жилище студентки, скорее на прибежище старой кошатницы, и все же Диана в ультракоротких шортах в обтяжку и кроп-топе черлидерши Брайера каким-то образом отлично сюда вписывается. От доносящихся с кухни ароматов у меня урчит в животе. Мы не стали готовить индейку, раз нас всего трое, а вместо этого выбрали курицу-гриль, которая прямо сейчас подрумянивается в духовке. В последний раз я ела еще перед утренней тренировкой и умираю от голода. Впрочем, сейчас речь не об этом. Самым профессиональным выражением лица я начинаю излагать факты. Доказательство номер один. В октябре я занималась оральным сексом в библиотеке, точнее, в учебном кабинете, и была, так сказать, получающей стороной. Мия удивленно вскидывает брови. «А дверь была открыта или закрыта?» «Закрыта», — ухмыляюсь я. «Но я же рассказывала вам, как все было. Его друг Шейн стоял за дверью, практически участвовал в происходящем». У Дианы глаза лезут на лоб. «Что? Я об этом не знала. И что значит участвовал?» «Ну, он прикрывал нас, но он все слышал и в какой-то момент велел мне кончить». «Ладно, это сексуально», — соглашается Диана, вид у нее впечатленный. «Если не считать того факта, что мы о Шейне Линдли говорим». «А что не так с Шейном?» — протестую я, ухмыляясь в ответ на ее мрачное выражение лица. «Он горячий парень». «Да плевать, он официально в моем черном списке. Этот чувак уже переспал с тремя девчонками из моей команды и не намерен останавливаться. Последняя, Одри, еще и влюбилась в него, бросилась в омут с головой, в том числе буквально. Когда он ее бросил, она так расстроилась, что постоянно стала падать на тренировках, чуть грёбаную лодыжку не сломала». Диана откидывает за спину хвост платиновых волос. Передай ему, чтобы оставил чирлидерш в покое. Мы вообще-то национальный чемпионат пытаемся выиграть». Я хихикаю. «Ладно, передам». «Какие еще есть доказательства?» — нетерпеливо допытывается Мия. «Доказательство номер два. Секс в сауне. Кто угодно мог войти и застать нас», — торопливо поясняю я, потому что они, судя по всему, уже готовы возразить. Диана пожимает плечами. «Все занимаются сексом в сауне. Ты не одна любительница острых ощущений. Хотя библиотека в качестве примера подойдет. Это уже эксгибиционизм. Ее я считаю за доказательство». «А я никогда не занималась сексом в сауне», — признается Мия. «Ты много упускаешь», — сообщаю я. «Ладно, доказательство номер три. Он трахал меня пальцами в опере. Самодовольно посматриваю на них. Уж тут все точно публично, прямо в ложе». «Ах, он был в твоей ложе. Понятненько», — тянет Мия. Диана хохочет. «Миленько. А вчера было получено доказательство номер четыре. Я отсосала ему в машине за Мэллоуном», — сообщаю я. «Мэллоун — это спортивный бар в городе. Теперь, когда парни из Иствуда и Брайера открыто общаются, они постоянно куда-то ходят вместе и пить предпочитают в Мэллоуне. Мы с Уитни и Ками встретились вчера с ними, пропустили пару бокальчиков, и Камила наконец-то воплотила в жизнь свою голубую мечту. Домой она отправилась с Бекетом Даном». «Ладно, меня все это даже впечатляет», — честно заявляет Мия. «На тебя это не похоже». «Совершенно», — поддакивает Диана. «В том-то все и дело. Думаю, все наоборот. Думаю, это как раз в моем духе. Я просто раньше не осознавала». Мия ухмыляется. «Так, значит, капитан вражеской команды Иствуда ворвался в твою жизнь, и ты осознала, что тебе нравится секс в общественных местах?» «Да, как-то так все и произошло». «Как будто моя сексуальная жизнь — какая-то видеоигра, а Райдер просто заходит и открывает новый уровень, благодаря чему я тут же узнаю о новеньком пристрастии. На самом деле он вообще помог мне многое узнать о себе. Например, о том, что я подавляю негативные мысли и стараюсь не жаловаться на собственные проблемы, потому что боюсь осуждения или говорю себе, что у меня нет права жаловаться, ведь жизнь у меня и так хороша. Благодаря ему я стала намеренно копаться в себе, выясняя, почему чувствую всю гамму эмоций и совершаю определенные поступки. Так я осознала, что хочу иметь хоть что-то, чего нет у папы — медаль. Я всегда считала, что признаваться в подобном значит проявить слабость или, хуже того, озлобиться. Освободившись от всего этого, я стала жить с каким-то странным ощущением легкости. Может, мне правда надо было найти правильного человека, с которым я смогу об этом поговорить? Кейсу было жутко неловко заниматься сексом в общественном месте, признаю я. Он же такой правильный мальчик. Иногда он соглашался на секс в машине, но я представить себе не могу, чтобы он довел меня до оргазма в опере. Его о таком и просить было бы странно. А Люка Райдера просить нормально. Я могу попросить его о чем угодно. Я никогда не переживаю. Серьезно, совсем не переживаю, что он меня осудит, потому что он никогда не осуждает. Он принимает меня такой, какая я есть». Они обе пялятся на меня. «Что? Господи, боже мой, так дело не в сексе», — обвиняющим тоном заявляет Диана. Она косится на Мию. «Дело не в сексе». «Точно?» — кивает Мия. Я хмурюсь. «В нем самом. Конечно, в нем. Диана до странности ласково мне улыбается. «Джиджи, ты влюблена в него». Я таращусь на нее. «Неправда. Меня даже злит, что они предполагают подобное. Я не ожидала таких заявлений. Они застали меня врасплох. Мы просто сидели, вели беззаботные беседы о сексе, и вдруг все переводится на обсуждение глупых чувств. Мы с Райдером обходимся без чувств. Вот только почему я тогда столько к нему испытываю? Иногда я прямо-таки ненавижу свое подсознание». Ладно, может, что-то я все-таки чувствую, потребность в нем, очарованность, желание, смущение, отчаянную острую необходимость находиться рядом, незамутненное, до костей пробирающее удовольствие. О нет, вот последние два очень напоминают. Нет, я стараюсь поскорее выкинуть все подобные мысли из головы, а за ужином, когда подруги начинают меня поддразнивать, перевожу тему. Вечером, когда мою посуду, а Мия убирает со стола, у меня вибрирует телефон. Мия, разумеется, тут же поглядывает на экран и объявляет: «Это твоя истинная любовь». «Прекрати», — ворчу я. Вытираю руки и открываю сообщение. «Райдер, можно зайти вечером? Мне нужно сменить обстановку». В итоге, пару часов спустя, мы оказываемся в моей постели и снова сводим друг друга с ума. Его сильные руки ласкают мое тело, теплые губы прокладывают по коже дорожки поцелуев. Я скольжу ладонями по рельефным мышцам груди, спускаюсь ниже, беру его в рот, посасываю медленно и глубоко, а он издает хриплые одобрительные звуки, гладя мои волосы. «Ты сейчас такая красивая», — бормочет он, глядя на меня из-под ресниц. Я улыбаюсь, не выпуская толстый ствол изо рта. Потом, все же отстранившись, оборачиваю вокруг него кулак и принимаюсь лениво водить вверх-вниз. Мне так нравится, как тяжелеет и мутнеет его взгляд. «Почему бы тебе не подползти поближе и не сесть на мой член?» Лицо его искажено от нетерпения. Бедра то и дело вздымаются, когда он все быстрее толкается мне в руку. «Тебе так хочется, да?» «Не то слово». Он даже не шутит, все его крепкое мускулистое тело дрожит. Я, наконец, решаю сжалиться и залезаю на него, сажусь в позу наездницы, вот только теперь я сама схожу с ума от желания, он наполняет меня до краев. С ним я чувствую себя единым целым, меня поглощает ощущение правильности происходящего, и я расслабленно опускаюсь к нему на грудь. Потираюсь об него, и желание поднимается неумолимой волной, пока в глазах не начинают плясать черные точки, а клитор не становится распухшим и горячим. Я скачу на нем, а он сжимает мои бедра. «Чёрт, Джиджи, продолжай, детка». Я уже полностью лежу на нем, и только бедра раскачиваются в бешеном темпе. «Мне так нравится», — шепчу я. Контролировать движение бедер я уже не в состоянии, они двигаются будто сами по себе. «Вот так», — хрипло подбадривает Райдер, — «покажи, как ты меня хочешь, возьми все, что пожелаешь». Я так и поступаю. Скачу на нем, а он мнёт и сжимает мои груди, потирает большими пальцами соски. Я со стоном шепчу его имя и ощущаю, как подступает удовольствие, в его взгляде сплошное одобрение. «Давай, произнеси снова мое имя. Я хочу, чтобы все в этом здании знали, с кем тебе так хорошо». Мое тело словно ждало именно этих слов. Жаркий узел внутри взрывается. Я падаю Райдеру на грудь, сотрясаясь от оргазма. Я задыхаюсь, а он переворачивает нас и ставит меня на колени. Одна мускулистая рука охватывает меня поперек груди, удерживая вплотную к нему. Он толкается вперед, лаская мою шею, а потом в самое ухо шепчет: «Я сейчас кончу». В ответ у меня вырывается стон, и Райдер отпускает себя. С мученическим звуком он содрогается в разрядке глубоко внутри меня. Его хватка сжимается, и я чувствую, как его предплечье давит мне на грудь. Потом он легонько прикасается губами к моей шее и еле слышно говорит: «Ты не девушка. Ты, черт побери, просто мечта». Я отчаянно пытаюсь убедить себя, что до сих пор не влюблена в него.